растительными белками, винной, лимонной, а главное, крокосовой кислотами, оказывающими положительное влияние на сердце. Они содержат витамины С и А. Цветки содержат 15% эфирного масла. В медицине, как народной, так и научной, применяют главным образом плоды боярышника как специфическое сердечное средство при сердцебиении. Замечено, что это лекарственное средство снимает болезненность и чувство тяжести в сердце. Кроме того, оно понижает кровяное давление и успокаивает нервную систему. При декомпенсации сердца, неврозах, а также при грудной жабе они являются вспомогательным средством к наперстянке или же заменяют ее. Полезно применять их и от бессонницы, если она связана с болезнями сердца. На Украине в народе цветки и даже листья боярышника чаще применяют при болезнях сердца, а настойку из них при гипертонии. Настойку рекомендуют делать из свежих цветков, но можно готовить из них и отвар. В научной медицине плоды боярышника применяют при болезнях сердца в виде жидкого экстракта, устраняющего тахикардию, то есть учащенное сердцебиение, и аритмию, то есть нарушение ритма работы сердца. В народной медицине плоды боярышника употребляют больше как чай, а иногда и как порошок, и даже в виде киселя. Способы применения. Отвар плодов. 20,0 ягод на стакан кипятку. Пить можно без дозировки, как чай. Отвар цветков. 3 столовые ложки цветков на 3 стакана кипятку. Пить по 1 стакану 3 раза в день до еды. Экстракт, то есть вытяжка плодов боярышника. 25,0 на 100,0. А по-домашнему сгущенный до половины отвар 25,0 плодов на 100 мл кипятку. Принимать по 20-40 капель 3 раза в день до еды. Настойка плодов боярышника. 25,0 на 100,0. Спиртовую настойку принимать по 30-40 капель, а водочную по 50-60 капель 3 раза в день до еды. Настойка цветов. Берут одну часть свежего сока цветков на две части 90% спирта и настаивают в течение 15 дней. Употреблять по 40 капель. Смесь. Плодов боярышника 4 части, пустырника 4, сушеницы 4, ромашки 1 часть. Взять 1 столовую ложку этой смеси на стакан кипятку. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 19. Брусника. Это семейство брусничных. С лечебной целью используют преимущественно листья, а часть и ягоды растения. Растение распространено в тундре, по всей лесной зоне, по торфяникам, в черноземной полосе, в хвойных лесах, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине в лесных районах, на севере лесостепи и в Карпатах. Это многолетнее растение в виде